Глава 21. Пока шли по коридорам Звездного ветра, почти никого не встретили. Редкие же сотрудники, столкнувшись с нами, тут же пугались и сбегали. Я так еще и не привыкла к такому отношению к одаренным, к тому, как ощущается наша сила. И, не сдержавшись, тихонько вздохнула и покачала головой. Мы вышли наружу, обогнули здание и оказались в парке. За верхушками деревьев мелькали высотки. Небо радовало чистым голубым цветом, непривычным для Ариата. Эрик молчал, и в какой-то момент, когда мы зашли вглубь парка, я остановилась. Мужчина тут же обернулся, я щелкнула по лиару, отключая его. Потянулась к руке Эрика, совершила тот же маневр. «Всё время кто-то отвлекает», — пояснила в ответ на его вопросительный взгляд. «А мне нужно сказать тебе одну важную вещь». Он пронзил меня взглядом, и ноги сразу стали ватными, а сердце грозило выпрыгнуть из груди. Я глубоко вдохнула и, смотря в глаза самого желанного мужчины, сказала, словно падая в пропасть. «Эрик, я люблю тебя». Его глаза тут же потемнели, напоминая аквамариновый шторм. И я в нем пропала. А в следующее мгновение с небес обрушился невероятной силой ливень. Тут же вспыхнул щит Эрика, отгораживая нас от воды, оставляя весь мир там, за энергетическим куполом. Здесь же, в этом маленьком пространстве, остались только мы. Явно ошарашенный моим признанием Эрик и я, не способные отступить. И так столько смелости набиралась и выбирала подходящий момент. И именно поэтому я сделала еще один шаг, сокращая расстояние между мной и мужчиной моей мечты до невозможного. Моя рука коснулась его груди. «Я люблю тебя». Повторила я, аквамариновый шторм в его глазах в очередной раз утянул на самую глубину, откуда нет возврата и ни за что уже не выплывешь. «Я намерена добиться твоей взаимности, Эрик». Последний шаг, и мои губы коснулись его, легко, невесомо, согревая и закрепляя признание. В этот момент ливень усилился, окончательно закрывая собой весь мир. Остался только этот мужчина, его губы, замершие и горячие, сбившееся дыхание и ощущение обрушившегося на меня неба. «Так, полагаю, комментировать происходящее мне лучше не стоит», — раздался рядом невозмутимый голос Маркуса. Вдох, и в глазах Эрика стала клубиться аквамариновая тьма. «Звёздный ветер не утопили, уже радость». Эрик выдохнул, будто до этого и вовсе не дышал. Сделал шаг назад, позволяя моим рукам соскользнуть с его груди, и вскинул руки. Через считанные мгновения ливень стал стихать, а после вовсе исчез. Следом погас щит. И я только сейчас вдруг поняла, что этот дождь был не случайен. На небе же до сих пор нет ни единого облачка. Ливень случился, когда я призналась в любви. Похоже, в тот момент и я, и Эрик потеряли контроль над силой и просто не смогли ее удержать. «Тем не менее, происходящее никуда не годится. Весь Хантом, включая окрестности, из-за вас двоих накрыло ливнем. Нам только проблем с затоплениями не хватало». Я вытаращилась на Маркуса, серьезного, со сверкающими глазами, даже боясь представить эти последствия. В этот момент у него на Лиаре сработал вызов, но он его проигнорировал. То, что происходило здесь и сейчас между мной и Эриком, заняло все его внимание. «Так, Николь, ты отправляйся в 30-й полигон. На еще одну тренировку?» — выдохнула я, отмечая, что Маркус перешел со мной на «ты». «Нет, к специалистам, которые подберут тебе релаксационную программу. Медитация, массаж, бассейн, ванна с травами. Да что угодно, лишь бы ты научилась справляться с эмоциями». Я нервно сглотнула, покосилась на Эрика, стоящего совсем рядом. Он все еще молчал. Взгляд полыхал темно-синим огнем, а руки оказались сжаты в кулаки. И так и не произнес ни единого слова с момента моего признания. И что вот мне теперь думать? «Эрик, ты в 3-й полигон на тренировку с Галахардом. Делай что угодно, но усмири силу». Эрик кивнул, но взгляд так и остался непроницаемым. А с места он не сдвинулся. «Как справитесь, отправлю на следующее задание». «Хорошо», — ответила я, раз уж Эрик промолчал. «Ну и чего ждем? — поинтересовался Маркус и посмотрел на нас обоих. Эрик шумно вдохнул, а после сорвался с места, мгновенно перемещаясь и скрываясь за деревьями. Сбежал, что ли? «Николь», — позвал Маркус, и я ойкнула, так как вокруг меня летало с пару дюжин водных шаров. Принялась их убирать, сосредотачиваясь только на этом. Простое вроде бы задание, привычное, но далось так нелегко, что я даже вспотела. И стало грустно от недавних мыслей, что с даром я начала осваиваться и справляться. Наконец, закончив, выдохнула. «Пойдём, провожу», — кивнул Маркус, направляясь к звёздному ветру. Маркус Вейрос. Проводив Николь и размышляя, что происходит между ней и Эриком, и как избежать катастрофы, я добрался до приёмной своего кабинета. Увидел Нику, щёлкавшую голограммами, и все тревоги на некоторое время отступили. Она улыбнулась, встала из-за рабочего стола, отвечая на мой поцелуй, а затем заглянула за моё плечо, будто ожидала кого-то увидеть. «Что такое?» — поинтересовался я, выпуская её из объятий. «Да Николь вроде обещала заглянуть». Как-то весьма уклончиво ответила Ника. «В ближайшее время вряд ли», — отозвался я, присаживаясь за стол жены и притягивая к себе с подноса чай с ромашкой. Очень, оказывается, успокаивает. «Что-то случилось?» — с тревогой спросила она. «Тот, кстати, Наран меня только что набирал. Интересовался, не в курсе ли мы, почему Хантум ни с того ни с сего накрыл ледяной ливень. Говорят, ты на его вызов не ответил». Я сделал глоток чая, закрывая на миг глаза. Перезвоню ему через некоторое время. «Маркус, что случилось-то?» — повторила Ника вопрос. И мне хотелось бы знать, что именно произошло у Эрика и Николь. Когда застал их в парке возле Звёздного ветра, там такой хаос в мыслях у обоих был. Ничего не разобрать. Даже пожалел в тот момент, что я не эмпат. Не могу считать эмоции и чувства. Хотя, сдаётся, и это бы вряд ли помогло. Вздохнул я. На то, что два одарённых ариата из моей компании разом потеряли контроль над силой — неоспоримый факт. И вели себя оба весьма странно, — добавил я, делясь с женой случившимся. «Как странно?» — спросила Ника, поглаживая меня по плечу и явно тревожась. Николь, запыхавшаяся, глаза сверкают, а Эрик... Тот вообще столбом стоял и тяжело дышал, практически не реагируя на происходящее. «Ох, не думала, что всё так. Ты что-то знаешь, моя радость? Мне бы информация не помешала. Я, конечно, растащил их по разным полигонам. Николь учится контролировать эмоции, Эрика усмирять силу, но дальше-то что? Решение, сама понимаешь, временное». Я посмотрел на жену. Она прикусила губу и так ничего и не ответила. «Ника, так что?» «Не думаю, что я должна раскрывать тебе, о чём недавно говорила с Николь». Я почувствовал нарастающую панику. «Да что там у них к бездне произошло-то?» «Это, ну, её личное дело», — смутилась моя жена, отчаянно краснея. Я поставил чашку на стол, удивлённо приподнял брови, чтобы Ника да что-то от меня оставляла в тайне. Притянул её к себе, заглянул в глаза. «А ты точно никому не расскажешь?» — выдохнула она, сдаваясь под моим напором. «Ты во мне сомневаешься?» «Нет, конечно». Ника улыбнулась, ласково провела пальцами по моей щеке, и на миг я забылся в её взгляде. «Просто Николь поделилась этим со мной и Тай. И не думаю, что хотела бы, чтобы кто-то вмешивался». «После того, как оба потеряли контроль над даром, и Хантум по их милости накрыл ливень, не выдержал я. Пусть и не надеются, что я не вмешаюсь и не выясню, в чём дело. Это вопрос времени». «Иногда деликатности в моём муже», — покачала головой Ника. Я пропустил этот упрёк мимо ушей. «У Николь есть к Эрику чувства. Она собиралась о них с ним поговорить». Осторожно подбирая слова, сказала Ника. Я поперхнулся чаем, кашля. Час от часу не легче. Мог бы, впрочем, и сам раньше догадаться, что дело тут в этом. Но мысли в тот момент были заняты совсем другим. «Это как же надо было так им обоим объясняться, что чуть не утопить город?» — покачал я головой. Ника молча подлила мне чай и не стала продолжать разговор, пока я его пил и обдумывал ситуацию. С одной стороны, она вроде бы простая, с другой — чего ни коснись, в ней сложнее некуда. Дело-то касается одаренных ариатов. «Маркус, я думаю, они справятся». Я вздохнул. «Ты просто не видела их в том парке», — покачал я головой, все еще тревожась. «Эрик — сильный ариат, опытный, оказывался в таких ситуациях, где жизнь висела на волоске. А сегодня подошел к грани за считанные мгновения. А с Николь еще труднее. У девушки дар не освоен». «Она старается, поверь мне. Тренируется по схеме, относится к этому серьезнее некуда». «Да разве я говорю, что она не старается?» Я сделал еще один глоток чая. «Просто ты не хуже меня знаешь, что полностью освоить дар стихийник может двумя способами. Либо постоянными тренировками, либо испытав сильное эмоциональное потрясение. Второй вариант опаснее некуда. Гарантии, что все получится, никто никогда не даст. Его нельзя допустить в случае с Николь. Куда вот Эрик смотрит?» Ника обняла меня, погладила по плечам. Я закрыл глаза, утихомиривая эмоции. Обычно я воспринимал большинство ситуаций спокойно. Контролировал чувства. Но, видимо, отголоски случившегося ночью отката давали о себе знать. Да и не мог я не переживать за друга и его подопечную. А еще в целом за Ариату. При таких-то талантах обоих к управлению водой. Эту ситуацию просто необходимо разрешить. «Радость моя», — обратился я к жене, убирая кружку и привлекая ее к себе. «Поможешь? Нельзя их обоих оставлять в таком состоянии. Чревато последствиями. У Николь дар совсем нестабилен. У Эрика может быть срыв. Давай пожалеем нас всех. Нельзя допустить, чтобы их отношения так сильно влияли на способности». С женой я всегда был предельно честен, разве что старался смягчить углы, чтобы лишний раз не переживала и не нервничала. Но в ситуации с Николь и Эриком этого сделать не получилось. С Эриком я поговорю вечером, когда его отпустят. А вот с Николь... «Хочешь, чтобы поговорила я?» — уточнила Ника, понимая меня с полуслова. «Да», — не стал я отрицать очевидного. «Сильно сомневаюсь, что она раскроет душу своему начальнику, а вот тебе. Ты у меня умница. Поможешь ей успокоиться, подбодришь». Ника улыбнулась. «Хорошо, прямо сейчас сходить?» «Думаю, лучше часа через 3-4, когда Николь справится с эмоциями». Жена кивнула. «Интересно, как там Анжелика? Наберу-ка я няню». В том, что она тут же переключилась на дочь, не было ничего необычного. Ника о ней, да и обо мне думала постоянно. Мы составляли центр ее вселенной. Я позволил теплу от этого растечься по телу, но тут же сосредоточился, касаясь поверхностных мыслей дочери и ее няни. У обеих все было хорошо. Ника могла сделать то же самое, но предпочитала, если не возникала необходимость, решать вопросы иначе. Едва она сделала звонок, как я привлек жену к себе и нашел ее губы. И пусть хоть на несколько минут время для нас замрет, оставляя вдвоем.